Людмила Степановна жила в кирпичной пятиэтажке, одной из немногих, расположенных в центре поселка, буквально на берегу Чувилихи, разделяющей Светличный на две части. Я поднялась на четвертый этаж, нажала на кнопку звонка и услышала за дверью приглушенное треньканье. «Таня, это вы?» — сразу же раздался вопрос. Наверное, Еремина и так же не терпелось поговорить со мной, как и мне с ней. «Да, я». Дверь открылась, и я вошла в квартиру. «Таня, вы будете со мной ужинать?» «Спасибо, я не голодна». «Может быть, тогда чай или кофе?» После позднего и вкусного обеда в ресторане «Азия» мне пока ничего не хотелось, но, чтобы уважить хозяйку, я сказала: «Да, пожалуй, от кофе не откажусь». «Проходите в комнату. Сейчас я накрою на стол. Знаете, благодарные пациенты не оригинальны в своих дарах. Все, как один, дарят одно и то же – кофе, конфеты и коньяк. Может быть, кофе с коньяком?» «Можно». Пока Людмила Степановна хозяйничала на кухне, я сидела в глубоком кресле и осматривалась. Для такого захолустья обстановочка в гостиной была вполне приличная. Да и сама хозяйка была единственным человеком, который встретил меня в этом поселке благодушно. На какой-то момент мне показалось, что я перенеслась обратно в родной Тарасов, что не было ни плацкартного вагона со странными пассажирами, ни автобуса, тащившегося по бездорожью, ни непролазной грязи на улицах, ни обвинений в попытке украсть постельное бельишко сомнительного качества. «Прошу к столу», — наконец сказала хозяйка. Я пересела за закрытый стол и, вдохнув терпкий аромат свежесваренного кофе, вдруг задала себе вопрос. Почему Еремина сразу поверила мне и не побоялась пригласить домой? «Таня, вот так всегда. Ты ищешь подвох там, где его нет. А чего, собственно говоря, Людмиле Степановне надо бояться? Да, в силу своей профессии ты излишне подозрительна, но не все же люди такие, как ты. Таня, значит, та фотография, что вы мне показывали, сделана не больше года назад?» Хозяйка первой заговорила о деле. «Да, именно так. А я могла бы еще раз на нее взглянуть?» «Да, конечно». Я достала из сумки уже изрядно потертую компьютерную распечатку. «Вот, пожалуйста». Еремина долго всматривалась в лицо своей племянницы и вдруг сказала: «Знаете, теперь я совсем не уверена, что это Соня, хотя что-то похожее определенно есть. Дело в том, что около 3 лет назад моя племянница утонула». С этим очень трудно было смириться, но постепенно я свыклась с мыслью, что Сонечки больше нет. «Простите, а ее тело было найдено?» «Нет, Чувилиха – очень быстрая речка. Вероятно, тело было унесено течением далеко от того места, где она вошла в воду». Людмила Степановна стерла со щеки одинокую слезу. «А как случилось, что Соня утонула? Она что, не умела плавать?» «Нет, это очень трагичная история. Соня решила таким образом свести счеты с жизнью. Она оставила предсмертную записку. У берега были ее следы, остались и босоножки». «Но что за причина толкнула ее на такой поступок?» «Соня так поступила, потому что у нее не было другого выбора. Она чувствовала себя виноватой и не могла больше жить с этим чувством вины». «Да, все-таки это другая девушка», — сказала Людмила Степановна и подвинула ко мне фотографию. «Просто сегодня в больнице все произошло так неожиданно, вот я и обозналась. Теперь признаю это. Конечно, жаль, что вам пришлось проделать такой путь к нам, но все-таки это не Соня». Глядя на Людмилу Степановну, трудно было усомниться в том, что она говорит неправду. И тем не менее я знала, что это так. Еремина очень искусно принялась вводить меня в заблуждение. Но почему? То ли, не будучи уверенной в том, можно ли мне доверять, она пыталась этой ложью защитить от кого-то свою племянницу, то ли ей было что скрывать именно от меня, приехавшей сюда по заданию Писаренко. Я могла бы выложить свой основной аргумент насчет Ольги Верещагиной, чьим паспортом воспользовалась Соня, но я не спешила этого делать. Хотелось понять, что к чему. Я узнала, что ваша сестра Нина Степановна умерла недавно. Да, у нее был второй инфаркт, сказала Еремина, после чего в квартире раздался какой-то непонятный звук. Мне показалось, что в соседней комнате кто-то закашлялся, но тут же подавил кашель. — Мы с вами здесь не одни? — спросил я, предположив, что хозяйка прячет там свою племянницу. — Совершенно одни, — возразила мне врачиха, избегая моего взгляда. — А что это было? — Там кто-то кашлял. Я показала рукой на дверь в смежную комнату. — Не знаю, это за окном, наверное, — ответила Людмила Степановна, но я ей уже не верила. — Таня, вы почему конфеты не берете? Неужели на диете? — Знаете, я пришла к вам не для того, чтобы лакомиться сладостями, и даже не за тем, чтобы выслушивать все эти сказки. При этих словах я резко встала, одним прыжком подскочила к двери и толкнула ее вперед. Еремина даже не предприняла попытки остановить меня. Полоска света образовала в темной комнате своеобразный коридор.